радостями, орошая дождем и росой, а мне нечем вернуть ему эту влагу. Если он явится в бренный мир в человеческом образе, я вместе с ним пройду период грез и отдам ему слезы всей моей жизни. И вот сейчас собрали множество прелюбодеев, чтобы послать их в бренный мир. Трава бессмертия тоже находится среди них. Поскольку и этому камню суждено переродиться в человека, я взял его на суд бессмертной феи Цзинхуань. Пусть она запишет его в свою книгу и пошлет на землю, чтобы с этим делом раз и навсегда покончить. Право, смешно. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы за благодеяние платили слезами, заметил Давос. Может быть, спуститься в мир и помочь некоторым из этих людей освободиться от бремени земного существования? Разве мы не совершим тем самым доброе дело? Именно так думал и я, сказал буддийский монах. Только давай сначала отправимся во дворец феи Цзинхуань и выясним, с кем связана судьба этого несчастного. А потом, когда души прелюбодеев снизойдут в бренный мир, спустимся вместе с ними. Пока перевоплотилась только половина из них, а остальные еще не явились на землю. Если так, я согласен, заключил Даос. Услышав все это, Джэнь Шиинь не выдержал и подошел к монахам. Поздоровавшись с ними, он сказал: «Разрешите побеспокоить вас, святые отцы?» «Пожалуйста, пожалуйста», — проговорил буддийский монах, торопливо отвечая на приветствие. «Я только что слышал вашу беседу о судьбах прелюбодеев и о возмездии, ожидающем их», — проговорил Джэнь Шиинь. «Такие суждения редко удается услышать в мире смертных. И я, человек невежественный, не понял их до конца. Если вы окажетесь столь любезны и согласитесь просветить меня в моей тупости, я готов промыть себе уши и самым внимательным образом выслушать вас. Может быть, мне удастся познать истину и в свое время избежать гибели». «Здесь кроется небесная тайна», — с улыбкой отвечали оба бессмертных, — «и мы не имеем права преждевременно разглашать ее. Не забывай нас, и когда придет твое время, мы поможем тебе спастись из пекла». Джэнь Шиинь внимательно слушал, но так как расспрашивать больше было неудобно, он улыбнулся и произнес: «Конечно, небесные тайны разглашать нельзя. Но мне послышалось, будто вы в своем разговоре упомянули слово «несчастный». Нельзя ли узнать, о ком шла речь?» «Ах, вот оно что! Ты спрашиваешь об этой вещице», — проговорил буддийский монах. «В ней заключена лишь половина всей истории». С этими словами он вынул яшму и протянул ее Джэнь Шииню. Джэнь Шиинь осмотрел ее со всех сторон. Это оказался кусок чистейшей драгоценной яшмы, на котором сохранились четкие следы иероглифов «Тун Лин Бао Юй» — драгоценная яшма, в которую вселилась душа. На обратной стороне яшмы тоже имелась надпись. Но когда Джэнь Шиинь собрался прочесть ее, буддийский монах отнял у него камень со словами: «Мы уже подошли к границе мира грез». Он взял под руку Даоса и увел его под каменную арку, на которой висела надпись «Область небесных грез». По обе стороны арки висела вертикальная парная надпись: Когда за правду ложь сочтут,